Степанов потер висящую на перевязи руку и заерзал в офисном кресле. «Жжется немного», — ответил он на вопросительный взгляд Айболита. «Даже не могу понять, что именно. Больная рука или тот минерал, что вы ко мне прилепили?» «Оба!» — копающийся в рюкзаке санинструктор подал медведю консервную банку армейской перловой каши. «Как головокружение?» «Еще плаваю», — улыбнулся ученый. «Это надолго? Я имею в виду минералы». «Метаморфиты? В вашем случае часа на два», — ответил тот. «Пиявку сниму немного раньше. Медсестра пусть висит. Я прослежу. А сейчас вам необходимо поесть». «Спасибо, я не голоден», — отмахнулся тот. «Кушайте без меня. Бутылочки с водой вполне достаточно». «Это действие антидотов», — возразил Айболит. «На самом деле организм испытывает сильное истощение. Вы же двое суток без еды. А поскольку медицинские меты используют ваши АТФ, от действия оно будет только усугубляться. Для истощенного человека ничем хорошим это не закончится, так что поесть вам необходимо». «Слышал, Никита?» Медведь в две секунды вскрыл боевым ножом банку с кашей и протянул ее Степанову. «Доктор сказал, в морг. Значит, в морг. Бери и ешь. Нож дать?» «У нас для этих целей есть вилки». Николаев открыл небольшой чемоданчик, внутри которого обнаружился солидный набор одноразовой посуды и столовых приборов. «Ого, какая предусмотрительность!» — оценил санинструктор, извлекая из рюкзака очередную консервную банку. «Уважаю!» «Людмила Петровна у нас большой специалист по командировкам», — улыбнулся Степанов. «У нее всегда под рукой множество полезных мелочей. А вот я постоянно забываю про них, из-за чего потом частенько приходится сожалеть». «Да вы, как я погляжу, вообще неплохо здесь устроились!» Айболит окинул взглядом освещенную керосиновыми лампами лабораторию. «Эк вам старенький склад отгрохали! И не узнать! Прям ведущая лаборатория в ГНИЦ! Есть еще благодетели у отечественной науки, выходит!» «Ага», — подтвердил медведь. «Эти благодетели очень старались не ударить лицом в грязь с ремонтом и оборудованием, да так сильно, что в результате вместо экспериментов отечественная наука оказалась в тюремной камере». «Это крайне неприятная ошибка, и я уверена, следственные органы быстро во всем разберутся», — нахмурилась профессор. «Жаль только, что мы так и не смогли поставить ни одного опыта». «Да, обидно», — согласился Айболит. «Столько аппаратуры погорело. Редкий прибор наверняка. Из Москвы с собой везли?» «Ничего не сгорело», — покачал головой медведь. «На момент выброса склад был опечатан, приборы обесточены. Так что все цело, хоть сейчас запускай. Жаль, что придется все так здесь и бросить». «Но в любом случае все это в желтой зоне не заработает. Теперь чего уж горевать», — философски заметил санинструктор. «Лучше позаботимся о себе». «Я с тобой согласен. В любом случае необходимо поскорее выйти в зеленую. Если спасательная операция будет, то сюда все равно никто сунуться не рискнет. Жертвы будут немаленькие, это факт. А вот если здесь кого спасать, это еще вопрос». «Сейчас перекусим и будем принаряжаться», — майор кивнул на разложенное на полу снаряжение. «Все необходимое мы принесли», — он ласково погладил стоящий рядом на сошках печенек. «Можно и в путь. Кстати, насчет оборудования. Думаю, его можно запустить и здесь». Айболит хмыкнул. «Электроника не работает дальше зеленой зоны. Даже самая простейшая. И ты прекрасно об этом знаешь. Электрический фонарик, и тот не загорится». «Это верно», — согласился медведь. «Только вспомни шпионскую лабу, где мы Ферзя брали. Там 4 компьютера было, не считая какой-то научной хрени. Не ради интерьера же они тащили все это на себе в желтую зону. 300 против 1, оно у них работало, потому Ферзь расстрелял все компы. Так что способ есть, только мы его не знаем». «Логично», — санинструктор потер лоб. «Как-то я об этом не подумал. Надо же. Я только сейчас понял, что в той лабе действительно были компы. А зачем они в желтой зоне, где не пашет ничего сложнее зажигалки?» «И все-таки здесь непочатый край научной работы», — вздохнул Степанов. «Настоящий клондайк для исследователя. Жаль уходить отсюда ни с чем». Медведь с Айболитом переглянулись. «О, ему полегчало. Пора собираться». Спустя час четверка людей, одетых в сине-желтые камуфлированные мембраны особ, покинула здание склада. Перед уходом медведь оставил в неработающем холодильнике запечатанную бутыль воды, а у входа положил лампу со свежим куском сухого горючего и палочку химического фонаря. «На всякий случай», — пояснил он Степанову, плотно затворяя бронедверь. «Всякое может быть. Вдруг кто-то еще выжил и будет выходить этим путем». «Вряд ли кто рискнет заходить внутрь здания», — вздохнул Айболит. «Мало ли кого могло накрыть выбросом там, внутри». Майор вспомнил заунывно безумный хохот, раздававшийся из-за стены в казармах, и болезненно поморщился. «Скорее всего, никто, ты прав. Но все равно пусть будет». Он достал жучку. «Пошли». «Куда пойдем?» — уточнил Айболит. «К центральному КПП?» «Это крюк», — немного подумав, ответил медведь. «Непонятно, где сейчас граница желтой. Не хотелось бы рисковать сверх необходимого. Думаю, надо идти по радиусу. Эпицентр там», — он махнул рукой назад. «Если от него через нас курс прокладывать, то идти надо вон туда, через периметр», — здоровяк указал в сторону города. «Все равно от забора осталось одно название. Тогда получится, что мы движемся по кратчайшему расстоянию к зеленой зоне. Чем быстрее в ней окажемся, тем больше шансов». «Согласен», — кивнул санинструктор. «Там и завалов будет меньше. Если не сворачивать, то километра через полтора выйдем на проспект Ленина к Прометеям». «Я иду первым», — скомандовал майор. «За мной Никита, потом Людмила Петровна, Айболит замыкающим. Идти след в след, дистанция 4 шага. Не обгонять, руками не размахивать, без команды не стрелять. Вперед!» Вереница медленно направилась прочь от склада, держа курс на торчащие из земли в 200 метрах невысокие обломки железобетона, все, что осталось от некогда мощных ограждений внешнего периметра. Медведь шел осторожно, тщательно вымеряя пробниками пространство перед собой. Первый раз жучку сожрало 10 метров. Небольшую воронку удалось обойти быстро, а вот потом встретился раздиратель, и с ним начались трудности. Невидимая аномалия пульсировала, то раздуваясь, то сужаясь в объеме. В одном и том же месте гильзу то рвало в клочья, то оставляло нетронутой, и майор принял решение обойти напасть по широкому кругу. Пока делали крюк, сзади пришло токсичное облако, и если бы не Айболит, ученые точно вляпались бы. «Противогазы!» — рявкнул санинструктор, срывая с пояса шлем сферу. «Надевайте живо! Задержать дыхание! Закрыть глаза!» — бубнил он уже из-под сферы, помогая профессору герметизировать шлем. Медведь среагировал мгновенно. За считанные секунды, пока облако надвигалось на их группу, он успел натянуть шлем сферу на однорукого Степанова и защититься сам. «На землю!» — здоровяк уложил ученого на синюшный мох и залег рядом. «Айболит, что у вас?» «Успели!» — послышался глухой ответ. «Повезло, вовремя услышал. Иначе кранты нам, без шлемов-то!» «Угу!» — подтвердил майор. «Отсюда отойти бы подальше, да поскорее. Раздиратель пульсирует, молодой еще. Подрастет и начнет двигаться. В тот момент я бы точно не хотел быть поблизости». Он поправил печенек и принялся связывать очередную жучку, прислушиваясь к гудящему шипению. «Интересное физическое явление», — подал голос Степанов. «Внутри газового облака ничего не видно, даже ядовито-зеленого неба. Сплошная муть. И в то же время со стороны оно незаметно. Как вы считаете, Людмила Петровна, что показал бы наш анализатор в момент прохождения через границу этой аномалии?» «Он бы показал, — встрял Айболит, — что сваливать от нее надо подальше, и растворился. Не будь на вас сейчас мембран, вы бы уже разглядывали свою подкожную анатомию. Хотя нет, не разглядывали бы. Глаза разъест раньше». Лежать под облаком пришлось не меньше 15 минут. За это время у ученых профессиональное любопытство взяло верх над страхом, и они принялись задавать вопросы. Медведь отмалчивался, отвечая односложно, и потому больше досталось Айболиту. «Еще вопрос!» Глухой голос профессора звучал изнутри шлем-сферы, словно из бочки. Удерживать ее на весу Николаевой было тяжело, и она опустила голову на красную резину земли, из-за чего создавалось ощущение, будто профессор разговаривает во сне. «Что вы имели в виду, когда сказали, что никто не рискнет войти внутрь нашего склада?» «Выброс надо пережидать ниже уровня земной поверхности», — терпеливо отвечал санинструктор. «Во избежание непредсказуемых осложнений. На открытой местности вообще гарантирована мучительная смерть. В помещении разрядами не заденет, но может зацепить чем-то другим. Толком никто не знает, что это, но предполагается неизвестное излучение, нефиксируемое приборами. В общем, в желтой зоне оно может превратить человека в нечто пострашнее зомби. Уродливое подобие живого существа. Такое может убить с 10 шагов. Вскипятит вам мозг за полминуты, и все. Говорят, жертва умирает в жутких мучениях. В общем, 100% защищают только подвальные помещения, ну и ямы глубокие, овражки там. Если, конечно, студнем не заняты. Вот так, если в двух словах. Что произошло в этот раз, я не знаю. Такое тут впервые. Вероятно, почва экранирует. «Идем», — перебил медведь, поднимаясь на ноги. «Облако ушло, нужно спешить. Прямо по курсу развалины, но близко к ним подходить опасно. Наверняка паутины полно. Поэтому будем проходить мимо курящегося паром облачка. Это пушка, так что поосторожнее. Если заденете, схватит и выстрелит вами на 50 метров. Костей не соберете». Оставшуюся до обломков забора часть пути преодолевали долго. Дважды возвращалось токсичное облако. Скорее всего, оно двигалось по короткому маршруту туда-сюда, будто челнок. После пришлось искать проход между рваными обломками заборных опор. Обманчиво чистое пространство оказалось затянуто паутиной настолько густо, что обломок деревяшки, которым медведь проверял проход, развалился в труху под множественный треск безликой смерти, протянувшейся между опор невидимыми нитями. Наконец, безопасный проход удалось обнаружить, и майор еще 5 минут швырялся жучкой, убеждаясь, что можно идти дальше. Удостоверившись, что идущие за ним след в след люди благополучно миновали обломки заграждений, он продолжил движение. Медведь продвинулся еще на 10 метров, как вдруг земля и небо мгновенно поменялись местами, и он присел от неожиданности. «Стоять!» — отреагировал Айболит, осаживая бредущих по следам командира группы ученых. «Коля, что там?» «Вышли!» — устало ответил здоровяк, поднимаясь. «Не ожидал просто. Идите на меня, я уже в зеленой зоне!» «Поразительная перемена!» — заявил Степанов, подходя к майору. «Это не просто измененная физика. Это косвенное подтверждение нашей теории». «Ваш универсальный прибор заработал», — настороженно произнесла Николаева, рассматривая УИП. «Насколько я понимаю, вот это счетчик Гейгера, и он показывает повышенный фон. Это не столь опасно, сколько странно. Разве раньше здесь такое было?» «Нет», — нахмурился Айболит, сверяясь с УИПом. «И мне это очень не нравится. Радиация, ударная волна огромной мощности — все это наводит меня на крайне нехорошие мысли о термоядерных реакциях». Он указал рукой в сторону города. «Отсюда до памятника Прометеям севера 1,5 км. Он стоит в квартале высотной застройки. С такого расстояния дома должно быть видно. Сейчас их нет». «Идем к городу», — заключил медведь. «Там разберемся. Ухте досталось, это ясно. Но она хотя бы осталась в зеленой зоне, и там должны работать спасатели». «В эфире тишина», — произнес Айболит. «Не похоже на спасательную операцию. А ведь 2 суток прошло с момента выброса. Может, нам мощности не хватает?» «По ровной местности наши рации 5 км должны цеплять», — прикинул майор. «Пошли, подберемся ближе. Теперь с УИПами это проще. Включи свой ЛАР в режим СОС».